Крым всегда был пророссийским. Анатолий Беднов. Тебе ведь приходилось бывать в Крыму? Если сравнивать Крым, каким он был в составе Украины, с сегодняшним положением дел, что изменилось? Александр Тутов. Я регулярно бывал в Крыму. Особенно активно ездил туда в 90-е годы. Несколько раз на реконструкторские сборы, проходившие в крымских городах. Будучи депутатом областного собрания, ездил туда по культурному обмену. Мы с Олегом Бараевым снимали фильм «Погружение в историю», об истории Руси и православия, древние города, монастыри. Анатолий Беднов. Херсонес. Корсунь, где крестился Владимир. Александр Тутов. Неплохой фильм получился. И после этого в 2000-е годы я ездил отдыхать. Побывал в Судаке, Коктебеле, Новом Свете, Феодосии, Керчи, Севастополе, Михайловке, Симферополе, Алуште, Ялте. Это то, что запомнилось. Анатолий Беднов. Как жилось в Крыму в те годы? Александр Тутов. В 90-е воду включали на несколько часов в день. Примечание. Тутов побывал на древней земле Тавриды в сентябре 2014 года. Конец примечания. Постоянно были веерные отключения электричества. И сейчас, когда украинские власти грозятся отключить Крым, крымчане отвечают: «Мы это все уже проходили». Когда мы приехали в Крым в последний раз, там меняли гривны на рубли. К ним относились как к фантикам. Разница между ними и рублем была большая, поэтому всегда выгодно было отдыхать в Крыму. И эта разница сохранилась и сейчас, хотя рубль вроде бы подравнялся. Многие вещи там стоят дешевле. Анатолий Беднов. А каково отношение крымчан к гостям с материка? Александр Тутов. В 90-е годы был такой случай. Когда водитель узнал, что наша команда, клуб «Ушкуйник» из Архангельска, то довез нас до Алушты. Тогда мы шутили. Единственная москальская команда в Крыму. Отношения между нами и крымчанами, а также приезжавшими туда харьковчанами, жителями Горловки, Дебальцево, были дружескими. Мы очень хорошо общались. Киевляне были разные. С Западной Украины никто не приезжал на реконструкторские сборы. Крымчане всегда настороженно относились к западенцам, которые, видя, что крымчане живут лучше их, постоянно ворчали, высказывали недовольство. И при этом вели себя не совсем хорошо. Угрожали: «Мы когда-нибудь вас выгоним из Крыма». В Крыму ведь много бывших моряков. Один из моих друзей служил в Северодвинске на подводной лодке и вернулся потом в Крым. И часто приходилось слышать от крымчан, что они хотят в Россию. Я никогда не слышал в Крыму украинской речи в те годы, хотя его там пытались вводить насильно. И при этом было видно, что денег-то Украина в Крым не вкладывала.